Но, разумеется, все то, о чем шла речь, касалось его лишь косвенно. Он хочет уточнить косвенно. Но даже в этом случае он не мог не испытать некоторого замешательства. Даже странно, виноват, очевидно, Черчилль, а голова стыдна. В такой мере стыдно, что даже говорить об этом как-то неловко. «Десанта в 42-м не будет», — наконец произнес Галуа. «Не будет его и в 43-м. Черчилль высадит войска тогда, когда он уже не сможет их не высадить. Но этот день придет, будет он?» «По-моему, будет, не может не быть. Когда?» «Когда русские армии вступят в Европу, и их путевые указатели будут обращены, если не на Берлин, то на Варшаву и Прагу». Бардин уперся руками в борт стола, силой отодвинулся, загремела посуда. «Так», — с трудом вымолвил он и умолк. Долго молчал, насупившись, а когда поднял глаза, встретился взглядом с Галуа и увидел, что гость смотрит на него не без страха. «Может, пододвинем стол к двери?» — нашелся Бардин и взглянул на открытую дверь. «Пожалуй, пододвинем», — согласился Галуа, пораздумав. Они пододвинули стол. Солнце садилось, заметно усилились запахи цветов, мятный запах ромашки, сладковато-тоскливый левкоев. «Вы хотите знать, чего он приезжает?» «Да, в самом деле, чего ему делать здесь?» — спросил Бардин. «Какими глазами он посмотрит?» «Ему нельзя без Москвы», — заметил Галуа. «Боится он». «Боится? Чего ж ему бояться?» «В истории Советской России были случаи, когда она предпочитала союзникам Германию». Бардин ухмыльнулся. «А знаете, этот ваш Черчилль феномен. Вот посудите. Когда человек изменяет своему слову, у него возникает желание, если не провалиться в тартарары, то, по крайней мере, не являться на глаза тому, кого он обманул. Да это естественно, стыдно. А вот Черчилль наоборот, так?» Галуа рассмеялся. «Как это говорят русские, стыд глаза не выезд». Бардин поднес бутылку ближе к свету, смеркалось. «Вот тут еще осталось». «На пасашок?» — весело спросил Галуа. «Да, пожалуй, на пасашок». Они выпили. «Значит, когда русские вступят в Европу, нам это неизвестно, так?» «А как же тогда коммюнике?» — спросил Бардин. «Лондонское». «Вы меня поняли?» «Понял, понял», — сказал Галуа. «Но поймите вы меня, коммюнике — это не договор. К тому же есть памятная записка, которую Черчилль вручил Молотову в том же Лондоне. Там формула коммюнике. Формула коммюнике в сущности берется под сомнение». «Это каким же образом?» «В коммюнике англичане дали обязательство, в памятной записке они взяли его обратно». «И вы полагаете, что памятная записка дает им право взять свое слово обратно?» Галуа молчал. «Вы полагаете?» — повторил свой вопрос Бардин. «Я не в такой мере трезв, чтобы ответить на этот вопрос», — сказал Галуа и поднялся. «Мое время вышло». Он взглянул на часы. Поднялся и Бардин, не мог не подняться. Однако непобедим Галуа, непобедим и неуловим. Ударил хвостом по воде и ушел в глубину. Бардин был на аэродроме, когда самолет с Черчиллем на борту приземлился на блеклой августовской траве просторного поля. Черчилль показался Бардину желтолицым, точно прилетел не из Каира, а сумеречно-хладного Шпицбергена. Сойдя по трапу на землю, он устало поднял два пальца, точно намеревался благословить встречающих. В некогда воинственном знаке грядущей победы, Сейчас было мало воинственности. За многочасовой полет у Черчилля определенно затекли ноги. Он нес свое полное тело осторожнее обычного. При этом поднятая ладонь, два пальца которой были растопырены как буква «В», помогла ему сохранить равновесие. Но, быть может, возлетая ладонь означала не только это. Для Черчилля — знак британской победы. Для русских...